Герцоги имеют невероятный авторитет среди знати. Конечно, обвинение в предательстве – это то, что даже королевскую особу способно приговорить к казни, сказал главнокомандующий, вспоминая про сестру Сирилла 4, но, пока, не было доказано прямое и косвенное участие Ларсена Лермана в восстании. Он взят под домашний арест и не ведет себя так, будто виновен. «Мы дворяне», — заметил Альтус, — «лгать наша натура», — смерил он меня взглядом. После войны с Найтусом вскрылось множество моих приказов, которые отдавал, будучи офицером. Я обманывал противников, используя местность, нападал ночью из засад. В общем, делал все для победы, как по учебнику. За это меня ненавидят многие, особенно выращенные дома придурки, которые считают, что войны ведутся по правилам. Чушь. У войны единственное правило – победителей не судят, остальные правила – ограничения, придуманные недалекими людьми. И очень иронично было наблюдать за ними. Они обвиняли меня в неправильной войне, но сами интриговали, даже против родных. Уж кто-кто, а такие люди не имеют права учить меня, как воевать. Если он солгал, он поплатится жизнью, вот что сказал мне император, заявил Гертум. Но если Лерман, без злого умысла, продул свой особняк в карты, тогда ему ничего не будет. Резонно, кивнула Фрея. Что доить козла, надеясь на молоко? Что? Спросила она, когда наши взгляды скрестились на ней. В походе услышала. А, по-моему, ты слишком привязалась к этому Дональду, заметил Гертум. Это мой пленник. И да, она качнула своими грудями. Я надеюсь его перевоспитать. Похабно она улыбнулась. Я не могу допустить, чтобы та плоскодонка, как там ее, Мира Свист, забрала такого мужчину. Извращенка, сказали я, Альтус и Арнахором. Уж кто бы говорил. Она выразительно обвела нас взглядом. Вдруг, мои ощущения, доставшиеся мне от генерала Фуротков, кольнуло. Я ощутил людей, на границе восприятия. Их ауры ясно ощущались рядом с территорией, куда мое восприятие не дотягивалось. Аксель остановился рядом Гертум, его каштановая шевелюра качнулась в такт, а в правой руке оказался меч. Что-то заметил? Да, кивнул я. 3 километра на юг, группа патрульных, 4 человека, судя по ауре, одаренные, уровни определить не могу, но не выше 3-го. Понятно, кивнул Гертум. Их надо устранить? Спросил я. Да, серьезно кивнул Гертум, прикрыв глаза. Вот как поступим, Аксель, работаешь в паре с Фрией, кивнул он на зеленовласого генерала, убейте всех, захватив одного в живых. Нам нужна информация о противнике внутри. Понял. Поняла. Раздались наши голоса в унисон, остальные на подстраховке. Начнем операцию, но перед этим займем позицию, как советует один умный полководец. Он бросил взгляд на меня, правильная позиция, половина победы. На самом деле примерно 1/3, все еще зависит от того, как вы применяете отряды численности, в меньшей степени. Я все понял, потом свою инструкцию переведешь на понятный язык, обрезал Гертум. Я и половины сам не понял, сознался он, и никто даже не улыбнулся. Попробуй над таким посмейся, голову отрубит, вдобавок и остальные, за исключением Альтуса, обращались ко мне за помощью, хотели, чтобы я истолковал им тактику, точнее, свое ведение войны. Естественно, я особо не усердствовал, помня о своих амбициях, а именно о том, что я терпеть долго империю над собой не собираюсь. Моим коллегам, временным, разумеется, это знать не обязательно. Фрея улыбнулась, предвкушая драку. Я снял с пояса световой клинок и приготовился. Фрея, да, знаю, я, используя деревья, чтобы перегородить им путь к отступлению, если что, махнула она рукой. В это же время Гертум, Альтус и Арна, тихо крадясь, заняли позиции вокруг, полностью отрезая патруль с 3 разных сторон. Настала пора действовать, секундное напряжение, и в сторону патрульных устремилась моя тень, призванная чарами Ринбахингаку. Чары. Ринбахингаку. Активация чары меня переместила прямо перед патрульным. Тогда поспешим. Стоило патрульным сделать шаг, как перед ними появился я. Это, генерал. Только и успел прокричать один из патрульных. Все же они не безнадежны, в ночной тьме узнать меня. Так поняли бы еще, что у них и шанса нет. Световой клинок зажегся в ночи, распоров брюхо патрульному. Теперь следующий. Я уклонился от атаки 2-го патрульного, взмахом клинка отрезав тому голову. 3-й патрульный кинул взгляд на последнего. Понятно, 3-й это командир и единственный среди них воин 5-го ранга. 4-й ломанулся в сторону особняка, что раскинулся буквально в километре от места действия. Секундный посыл, и я появился прямо перед ним, разрубив того на две части. «Ублюдок, сука, будь ты». «А-а-а-а». Я переместился к матерящемуся патрульному и отсек ему все конечности. «Как грубо, а ты знаешь, сделай я так с тобой обычным клинком, ты бы уже истек кровью. Благодари меня, и световой клинок», улыбнулся я в зеленом свете. Спустя секунду вокруг него оплелись деревья. Фрия спеленала врага, как ребенка. Появившийся перед ним Гертум ввел патрульного в натуральный ужас. Неспроста, гнев империи, тот, кого боятся все без исключения, даже солдаты нашей армии. «Надо же, я удивлен, увидеть тебя здесь, Югром», улыбнулся он. «Извольте представить, Югром, служил некогда в центральном штабе, а затем ушел на пенсию. Отличная у тебя пенсия, Югром, расшатывать страну, на которую положил столько лет своей жизни», оскалился Гертум. «Ну давай, чего ждешь, а? Главнокомандующий ты, сука, убей меня, и чего ты так жаждешь смерти?» спросил Гертум. «Вы, собаки генеральские, этот ублюдок убьет вас, так как и Мари?» спросил Гертум. «Ты про свою трусливую жену, которая сбежала с поля боя. Слабаки мерзки, но трусы мерзки вдвойне. Она получила сполна, и ты получишь, как только расскажешь нам все, что тебе известно». «Ха-ха-ха», засмеялся Югром безумным смехом. «Рассказать вам?» спросил он. «Идите в Пукмие, ни хрена я вам не расскажу». К нему подошла Фрия и, как показалось, мягонько провела пальцем по его щеке. На лице старого солдата была заметна седина, и Фрия игриво погладила его лицо. «Ну зачем же так жестоко, Югром?» Она мягко и женственно улыбнулась. «Подумаешь, расскажешь нам все. Пошла нахрен, шлюха!» Зло выплюнул старый солдат. «Как ты мне развяжешь язык? Небось трахнешь, как Донни. Так я не такой, да и Донни не такой. Ох, с какой же он ненавистью о тебе отзывался, сумасшедшая шлюха. В этой стране есть две знаменитые шлюхи. Фрианавал Лира и Лира Клорм, или теперь Тенебрис. Так вот, шлюх две, а ненавидит только Навал Лир. Мне плевать на тебя и на твои попытки. Иди и удовлетворяй себя сама». В процессе речи лицо Фрии становилось все более яростным и ожесточенным. Видно, слова Югрома ее невероятно злили. «Дональд, он еще боготворить меня будет, а ты будешь умолять меня о пощаде. Магия деревьев, семена скоророста». Она дотронулась до кожи Югрома. «Это особая магия», над лесом раздался вопль ужаса Югрома. «Я наложил полог тишины. Ты будешь испытывать просто адские муки, пока скоророст будет врастать в твою нервную систему и не только ее. Вскоре, ты сам превратишься в красивый цветок. Это невероятно больно». Впрочем, она улыбнулась, словно маньяк. «Есть способ этого избежать и превратить твою боль в наслаждение, какое способна подарить лишь богиня. Тебе выбирать, что испытывать, но мне ведь не нужно говорить, что тебе нужно сделать для того, чтобы твое наслаждение нашло тебя», спросила она, оскалившись. «А-а-а», закричал в ужасе Югром. Его крики. «Я никогда не видел, чтобы человек издавал такие звуки. Так кричал. Этот мир жесток, и вот это...» Я взглянул на извивающееся тело, наглядный тому пример. Югром кричал от гнева, затем от боли, спустя две минуты он уже плакал. «Аксель, ученик Айроса, мастер безатрибутной магии, представил меня Гертум, и обладатель трех стихий магии. Твои крики никто не услышит. Так нужно ли так кричать? Ты ведь все равно умрешь, почему бы тебе не встретить смерть в блаженстве?» «Да зачем тебе это блаженство?» — со злобной ухмылкой проговорила Фрия. «Твои крики – музыка для моих ушей. Кричи, плачь, вой, не моли о пощаде, ведь это так скучно. А-а-а-а. Прошу, помогите ей. Умоляю, я все расскажу». Прямо из его тела в это время начали прорастать ветви нового растения. Похоже, корни добрались до спинного мозга. «Вовремя он успел меня остановить», — кивнула Фрия. «Наконец-то он перестал сопротивляться», — кивнул Арна, лицо которого было измучено. Видимо, пытки ему не особо нравились. «Не смотри так, Арна», — сказал Альтус. «Это была необходимость». «Я понял, но все же...» «Ладно», — кивнул он, собравшись с мыслями. «Пы, хнык». Пленник плакал, когда пытка прекратилась. Он поднял взор своих заплаканных глаз и нашел Фрию. «Госпожа, спасибо, умоляю, госпожа, он сломлен», — сказал я. «Я бы не назвал его уже человеком». Я брезгливо посмотрел на человека, который отчаянно пытается дотянуться до ног Фрии. «Ты и с Дональдом так поступишь, мой милый Аксель?» чтобы сломить вас, мужчин, не обязательно их пытать, малыш Дональд. Он вскоре сам станет самым счастливым мужчиной в мире. Прервитесь ненадолго, сказал Гертум. Нам надо допросить пленника, кто лидер, ты знаешь, Бирос Риетимбойд, он же умер, прорычал Гертум. Он жив, только и сказал Юграм. Ему подчиняется Нилиса, он сильнейший среди нас и, но третий принц, без сомнений, был сильнее его величества, заметил Альтус, но его предел был маг пятого ранга. А теперь он сильнее Нилисы, спросил он. Как так, Нилиса воин девятого ранга? Я не знаю, я могу только помочь пройти через барьер, сказал он. Дальше, я ничего не знаю. Госпожа, Фрея улыбалась горделивой улыбкой. Хорошо, ты заслужил смерть в блаженстве, Юграм. Магия деревьев. Блаженствующая госпожа, она указала рукой на пленника, я почувствовал волну магии, которая ушла в его сторону. Да, это лучшее, что я мог когда-либо испытать, закричал он в блаженстве. Из него показались ростки растения. А да, спасибо, госпожа. Ахахахахаха. Мы смотрели, как из старого солдата вырастает огромный, красный цветок, как его тело буквально всасывается в новое растение. А он при этом и боготворил эти ощущения и считал это своей наградой. Наконец, его окончательно всосало в цветок, пора поговорить о планах. Он ничего не знает о природе силы, полученной Биросом, сказал Гертум. Но могу предположить, что он стал гораздо более сильным магом, чем был. Знать бы еще насколько, заметил Альтус. Вот и узнаем, обрезал Гертум, операцию не отменяем, просто учитываем новые обстоятельства. Просто так сильным магом стать нельзя. Сказал я, а Фрея кивнула, это годы тренировок, изучение магии, подбор ингредиентов. Прорыв на седьмой ранг, это уже испытание, причем невероятной сложности. Значит, ему кто-то помог, и мы должны узнать кто, во имя справедливости. Сказал Арна, вот этим и займетесь. Альтус и Арна, ваша задача, сдерживать их войска. Фрея и Аксель, выясните насколько силен Бирос, действуйте в зависимости от его мотивов, а я... Покажу нашей предательнице настоящий ад. Глава 15. Герцог империи, 5. Новогодний бал, 11. Штурм, 2. Истина. А как мы снимем барьер? Спросил Альтус, смотря на поблескивающий рунами забор. Отойдите, парни, сказал Гертум, приказывая нам троим, так как Фрея стояла поодаль, любуясь своим новым цветком, пророщенным из Юграма, отойти. Сейчас, взмах меча и барьер осыпался осколками, открывая нам проход. Над лесом раздался ужасный, пронизывающий вой. Сигнальные чары, процедил я. Они знают, что здесь гости. Мы все равно собирались убить их всех. Альтус, Гертум обернулся к моему коллеге. Пошли сигнал всем остальным. Пусть гвардия выдвигается. Будет выполнено, сказал Альтус, раскрыв свиток и активировав его своей силой. Начнем. Действуйте по плану, Фрея и Аксель. Узнайте о способностях Бироса, Альтус и Арна, задержат одаренных революционеров, я же снесу голову этой шлюхе. Генералы, в том числе я, коротко кивнули и пошли в сторону особняка. Снег хрустел под ногами, я анализировал каждую мелочь, опасаясь ловушек. Сейчас бы еще от них сдохнуть. Пред нами предстал классический трехэтажный особняк. Дверь скрипнула, открывая нам путь. За секунду генералы приготовили свои способности к бою, напрягшись на все 120%. Вау-вау, перед нами предстала красивая девушка с рыжими волосами, какие я видел у Ларсена Лермана. Полегче. Это, сказал Гертум. Аннабель Лерман Бойд, жена Бироса. Твой муж действительно жив? Спросил он у красавицы. Жив, кивнула она, жив, как и ваш ублюдочный Алькус. Что это значит? Спросил Альтус. Твой отец уверял, что не поддерживает революционеров, даже когда стало известно об этом. Он обвел взглядом холл мрачного особняка, доме. Обстановка в холле была негостеприимной, видно, что в данном доме давно никто не жил. Подсвечники едва освещали холл, а от хозяйки, как я понял, этого места веяло каким-то замогильным холодом. Хозяйка дома, Аннабель, была красивой рыжеволосой женщиной, которая была одета в истинно-черное платье. Ее кожа была белой, как снег. С ней что-то не так, заметила Фрея. Я почти не чувствую в ней жизни. Глаза Аннабель покраснели. «Вы ведь ждете Бироса?» – спросила она. «Да», – кивнул Альтус, – «у нас к нему много вопросов. Придется вам здесь задержаться». Она направила свою тоненькую ручку на нас. «Я не хочу допускать вас к своему мужу, он пока занят. Ты думаешь, что сможешь нас сдержать?» — гневно спросил Гертум. «Ты всего лишь жалкая женщина, не недооценивай нас». Казалось, что Гертум вот-вот переместится к Аннабелле и обезглавит ту, но нас словно сковало. Мы не могли пошевелиться, было ощущение, будто все мое человеческое естество не хотело шевелиться. «Магия крови, подчинение тела», — пропела Аннабель ледяным голосом. «Кровь, как у Деи, правда, у нее это скорее улучшение ее магии воды, а здесь Аннабель не была магиней. Я это знал, когда собирал отчеты обо всех моих противниках. Я происхожу из древнего народа», — начала она рассказ. Мановением руки она подвинула к себе гротескный стул и плавно присела на него. Странного вида наручники проплыли по воздуху и с характерным щелчком застегнулись на моих руках и руках Фрии. «Познакомьтесь со сплавом тиринской стали. В рабовладельческих городах очень любят сковывать наручниками из этих сплавов людей. Магия как будто покинула меня, я ощутил себя обычным человеком, тем, кем был до смерти. А насчет моего народа, этот народ был уничтожен во время войны с Зальраном. Нас тогда звали вампиры», — зло выплюнул Гертум. «Уроды, что пьют человеческую кровь ради жизни». «Верно», — улыбнулась Аннабель. «Мой отец встретил мою мать в республике, там осталось несколько семей. Так я смогла появиться на свет. Раз уж мы все ожидаем моего супруга с важного разговора, почему бы нам не поговорить?» «Поговорить?» — голос Гертума приобрел яростные нотки. «С женой предателя? С выходцем из народа темных выродков? С тобой? О чем можно говорить с мразью, что предала свою страну? Все, что я хочу, это убить тебя, Нил-Лису и Бейроса тоже. Осторожнее с заявлениями, главнокомандующий», — воскликнула Аннабель. Впрочем, через секунду ее лицо озарилось улыбкой. «Магия вампиров находится вне привычных рангов. Я могу убить всех вас, могла, стоило вам войти в это здание». Снаружи ощутились крики. Судя по всему, гвардия, увидев сигнал, начала атаку. «Еще гости?» — осведомилась Аннабель. Что же, ее улыбка превратилась в хищный оскал. «Пора бы сократить численность Великой Армии Империи». Тень вокруг Аннабель разошлась в стороны, высвобождая странно выглядящих людей. «Магия тьмы, призыв нежити», — провозгласила она. «Вокруг нас пробежало несколько десятков зомби. Вам бы стоило взять с собой кого-нибудь, обладающих магией света. Ах да, вы же, считай, распустили эту церковь». Аннабель едва ли не смеялась. «Когда церковь света, впервые за 1000 лет, почти потеряла свои позиции в этой стране, я так обрадовалась, что чуть не сорвалась и не полезла убивать Алькуса самостоятельно. Для чего тебе надо убить императора?» — спросил я, пока подчиненные вампирши изымали наше оружие, на всякий случай. «Но пистолет, что стреляет магическими сгустками, который я предусмотрительно спрятал в своей правой ноге, они не сняли. Он заряжен на 10 выстрелов. Надо подгадать момент и выбрать верную цель. Не поверю, что ты, при всем своем характере, присоединилась ради народа». «Каком характере, милый Аксель?» — пропела Аннабель. «Ты не похожа на того, кто заботится о народе. Скорее всего, ты просто являешься революционеркой по какой-то своей причине». «Неужели Бирос взялся за голову?» — спросил Альтус, поддержав разговор, и решил стать императором. «Бирос, император?» — спросила Аннабель. «Ха-ха-ха-ха-ха. Бирос никогда не хотел им быть. Его порог — глава разведывательной службы. Его никогда не интересовала власть. Так вот оно», — сказал я. «Вот он, главный любитель простого люда, защитник серых и убогих». «Нет, мой дорогой Аксель», — улыбнулась женщина, бросая на меня веселый, задорный взгляд. «Бирос хочет не стать императором. Он хочет ему отомстить, как и я. В таких ситуациях всегда следует верно расставить приоритеты. Стоит лишь немного ошибиться в расчете, и все, ты покойник». «Отомстить?» — спросил Гертум, не сдерживая свою ярость. «Убить императора целой империи, родного брата? Но ведь Алькус, косвенно, стал причиной смерти Сирилла. Вы не знали?» «Он потворствовал и, иносказательно, намекал послу темных эльфов, при каких условиях лес темных эльфов получит помощь. И после смерти Сирилла и поражения церкви, мы начали помогать темным эльфам, вмешавшись в конфликт. Насчет вашего императора, убить?» — спросила она. «А да», — она улыбнулась, а генералы, поняв мой взгляд, который я бросил в их сторону, превратились, фигурально выражаясь, в губки, что впитывают информацию. «Я его не просто хочу убить, я хочу пытать его так, как пытают маньяков перед смертью. Этот урод, согласно, императору не помешает заняться спортом, герцог Тенебрис, я слышала, придумал множество интересных игр», — улыбнулась Фрея. «Как думаешь, моим детям, которых я получу от Донни, понравится твой этот футбол?» «Мальчикам должно зайти», — сказал я, боковым зрением взглянув на Фрею. «Дети», — схватилась за голову Аннабель, — «ни у кого из вас их не будет», — прорычала она. «Я вас всех убью, а затем пойду за Алькусом. И все же, может, объясните, леди Аннабель?» К разговору подключился Эрна. «И что же?» — спросила она у Эрна, который стоял дальше всех от меня. Пистолет был направлен в сторону Фрии, с помощью отростков опухоли. Как я понял, контроль над ее формой я не потерял и мог использовать ее способности. Я очень много времени уделял контролированию способностей опухоли в других формах, в том числе и человеческой. Тренировки принесли свои плоды, когда пару лет назад я смог отращивать любые ткани прямо в движении и не только в теле опухоли. Пистолет был маленьким, такие называют карманными. «За что вы так ненавидите нашего императора?» — спросил Альтус. «Чувствую, после данного инцидента, при дворе появится такая информационная бомба, что император почти наверняка уничтожит свою репутацию. Если, конечно, носители этой информации в нашем лице переживут эту ночь. Это был ужаснейший позор императорской фамилии, который приказал замолчать сам Сирил IV в свое время. Однажды ночью, пьяный Алькус Резербойт, спустя 5 месяцев, после свадьбы своего брата Бира Саритима Байта, который женился на мне Аннабель Лерман, прокрался, он всхлипнула, ее всхлип был настолько неожиданным, что даже Гертум оторопел, ко мне в спальню, и, заковав в тиринскую сталь, изнасиловал беременную жену своего брата. Под конец фразы плечи вампирши чуть ли не дрожали, а сам ее голос начал срываться на плач. «Я потеряла ребенка». Жестокая правда, казалось, шокировала только честного и справедливого Эрна. Для меня, человека, который был военным и в Первом мире, насмотревшимся на множество трупов, тел и так далее, данные подробности не вызвали какое-нибудь чувство или сочувствие. Может, это и слишком жестоко, или я слишком жестокий, но меня не тронуло. Зато я теперь понял, почему Бирос все время пьет беспробудно, а его жена, в то время, как жена императора и даже жена Сирила Вебайта, в свое время бывшим первым принцем и наследником, имели детей, Аннабель, даже несмотря на свою вампирскую регенерацию, оставалась бездетной. Магию света на ней применять не рискнули, а темных целителей найти невероятно трудно, если вообще можно. История печальнее, чем история о Ромео и Джульетте. Казалось бы, и старик-император это умолчал. Впрочем, это как раз и показывает несостоятельность династии Байтов, династии, что достигла своего предела. Такова участь всех великих, королевских семей – упадок. Сестра Сирилла IV хотела его отравить. Второй принц косвенно причастен к смерти первого принца и изнасиловал жену третьего принца. Третий принц организовал движение повстанцев. Эта империя просуществовала бы еще лет 300, даже несмотря на реформы Алькуса. Его стране долго не прожить. «И что это значит?» – прорычал Гертум. «Ну, изнасиловал он тебя, это, по-твоему, дает тебе право бунтовать против страны? После всего, что произошло, я имею право на все», – прокричала она в ответ. «Не зазнавайся, девчонка. Думаешь, твоя история какая-то особенная? Мне почти 500 лет, а по нему и не скажешь. Я видел тысячи подобных историй, и еще более худших, и ни одна месть не стоит той анархии, которую ты, без сомнений, вместе со своим муженьком-предателем, принесешь. Ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха», засмеялась Аннабель. «Я и не рассчитывала, что монстр вроде вас меня поймет. Вы слишком долго жили», ее глаза покраснели, завораживающее зрелище. «По правде говоря, я надеялась переманить на свою сторону генерала, любого, кто сомневается в вашей правоте, достаточно лишь сомнения. Чарующий взгляд закончит остальное». Она взглянула на нас. Фриана Валлир, маньяк битв, который все равно за кого сражаться. Альтус Майсон, торговец и воин, для которого прибыль важнее жизни людей. Аксель Тенебрис, лучший полководец нашей страны, преследующий лишь ему понятные цели. И Арнарандос, сердце, что ищет истинную справедливость. «Пожалуй, ты подходишь, я покажу тебе свет правосудия, Арна», сладко пропела она, смотря ему в глаза. «Все, хватит это терпеть». Пистолет вылетел из тела и, моментально, выстрелил точно в Аннабель. Женщину отшвырнуло назад, протащив по полу. Контроль исчез. Ключи. Вот они. Она выронила аккуратные, серебряные ключи от наручников. Я рванул к ним, но Гертум был быстрее, даже без своей силы он был более физически развитым. Гертун быстро освободился от наручников и кинул ключи мне. Сориентировался я быстро, подставив под летящие ключи замочную скважину и моментально повернув их. Наручники опали. Мана привычно начала омывать мое тело. Магия огня. Каскад огненных шаров. Я направил руку в сторону упавшей Аннабель, ногой ударив по ключам, послав их в сторону Фрии. Навык. Рассечение мира. Провозгласил Гертум, схватив меч. Вслед за огнем полетела рассекающая волна. Раздался взрыв, от которого затряслись стены особняка. «Готово?» – спросил Арна, обнажив свои сабли. «Без понятия». Тенебрис обратился ко мне Гертум, привыкнув, что у меня самые лучшие ощущения. Сейчас я сконцентрировался, изучая место, где лежала Аннабель. В ту же секунду на меня упало невероятное, давящее чувство. «Это невероятная магия», — сказал я, указывая рукой во тьму. «Шар света. Несмотря на название, магия безатрибутная, магия освещает любую местность, на которую укажет маг. Перед нами предстал черный кокон, вокруг которого собрались шары воды. Я успел», — проговорил Бирос Рейтингбойд, — «прости, дорогая». Салкиш требовал отчета. «Салкиш», — прорычал Гертум, — «ублюдок, так вот с кем ты связался». «Салкиш, змей бедствий», — сказала Фрея, — «и он считает людей за мошкару, почему он помогает тебе?» «Мне плевать на людей», — сказал Бирос, — «я просто хочу уничтожить эту страну». Он выставил руку вперед, — «моя цель — убить Алькуса и не только его, я хочу развалить эту систему, систему, которую не пожелал рушить мой отец, из-за которой Аннабель пришлось стать бездетной, а ему всего-то стоило заставить применить магию жертвы и желания с помощью кольца героя-созидателя и вернуть Аннабель то, что она утратила, но он не пожелал убивать собственного сына. А теперь ты хочешь убить тех, кто даже не причастен к этому, Бирос, влез в разговор я, забавно получается, каким боком те же простые люди к вашей мести, каким боком наша страна, империя к этому событию. И самый главный вопрос, где Салкиш? Спросил я, как я уже говорил, мне на всех плевать. А насчет Салкиша, зачем он тебе? Хочешь позвать своего дружка, волка Атенебрис? Мне Салкиш много чего рассказал, к примеру то, что именно ты знаешь, как связаться с волком. Вот как, протянул я, игнорируя удивленные взгляды коллег и активируя световой клинок. Вот только, ты глупец, он многое тебе не рассказал. Примечание автора, скорее всего, вскоре абонемент подорожает. Это связано с тем, что главы стали больше, сюжетные, а значит и стоят дороже, ставка 300 слов 1 рубль. Абонемент скорее всего скакнет до 65 рублей за 10 глав. Следите за новостями, сейчас я смотрю, смогу ли я поддерживать текущее качество глав. Глава 16. Герцог империи, 6. Новогодний бал, 12. Штурм, 3. Истина жестока. Как я уже говорил, мне на всех плевать. А насчет Салкиша? Зачем он тебе? Хочешь позвать своего дружка, волка Атенебрис? Мне Салкиш много чего рассказал, к примеру то, что именно ты знаешь, как связаться с волком. Сволочь. Конечно, я могу сказать, что просто знаю божественного волка, но все же, что мешает всем остальным изучить этот вопрос глубже? И что Салкишу мешает, наконец, рассказать про мою истинную личность? Про того, кто является магом тьмы. Он в курсе, если не всех, то точно половины моих планов. Ярость буквально горела во мне. Это животное. Я создал его своей ступенькой, дабы взобраться наверх, но в итоге, оно меня предало. Он. Я хочу убить эту мразь. Больше всего в своей жизни я ненавижу предательство. В армии я ненавидел предателей, ведь одно дело сражаться с солдатом. Сколько солдат может убить своих противников? Не сказать, чтобы мало, но и немного. А сколько может убить предатель? Тех людей, которые этого предателя считают своим товарищем, братом по оружию. Вот почему сейчас я понимаю Гертума, он хочет покарать предателя, и я тоже. Салкиш должен умереть. Как и, я взглянул на ехидно ухмыляющегося Бироса и изготовившуюся к бою Аннабель, и эта парочка. Бирос вытащил на свет посох, а Аннабель подняла и наставила на нас свои изящные руки. Вот как, протянул я, игнорируя удивленные взгляды коллег и активируя световой клинок. Вот только. Ты глупец, он многое тебе не рассказал. Не имеет значения, что ты знаешь божественного волка, резко сказал Гертум, он не является преступником и предателем, как я слышал, он просто желает разобраться со своим взорвавшимся дружком. Самое главное сейчас, это убить их. Мою справедливость подвергли проверке, оскалился Арна, нацелив на врагов свои сабли, и я ее почти провалил. Он чуть ли не сознался, что был в шаге от предательства. Теперь я должен... Нет, я просто обязан смыть позор кровью. Вашей кровью. Отлично. Новое сражение. Прокричала Фрея. Давайте сражаться и убивать друг друга. Это будет весело. В конце концов, мы вас попросту убьем. Завершил выступление генерала Фальтус Майсон. Для империи будет выгоднее, если мы вас убьем. Начнем. Проревело 7 голосов. И битва началась. С одной стороны, вампирша, что могла влиять даже на кровь сильнейших мира сего, игнорируя тем самым ограничение на ранг и маг тьмы и воды, что связался с, поистине, темной тварью, а с другой стороны мы, 4 генерала, маньячка битв, честный рыцарь, прагматичный воин и я, плюс Гертум до кучи, сильнейший главнокомандующий, а нет, Ниллиса тоже решила присоединиться к битве, коренастая женщина с белыми волосами и огромным, двуручным, мечом за спиной вошла в холл. Я присоединюсь, вы не против? Спросила она у своих союзников, на что Аннабель улыбнулась, а Би распожал плечами. Битва началась. Магия природы. Рождение леса. Фри атаковала деревьями, попытавшись связать противников своим лесом. Пора тут все сжечь. Магия огня. Великое огненное уничтожение. Атаковал я. Раздался взрыв. Пламя лизнуло лишь часть леса, затем, буквально взорвавшись, образовало пар, который получился при контакте с водой Биросабайта. Одновременно с этим из пара выпрыгнула Ниллиса и атаковала меня. Я, выставив руку со световым клинком, заблокировал ее атаку, но в ту же секунду отлетел в сторону. Сила воина 9-го ранга невероятна. Она, отбив атаку Эрна и Альтуса, прыгнула в сторону главнокомандующего. Фрия сцепилась с принцем, а главнокомандующий стоял и не двигался. Магия крови. Подчинение тела. Так вот оно что. Она опять применила эту хрень. Магия молний. Стрела молнии. Стреловидная молния пролетела в сторону Ниллисы, однако та полностью проигнорировала мою атаку. Это бесполезно, я полностью неуязвима. Магия молний. Множественные молнии. Повторил атаку я, в этот раз я выпустил ветвистую молнию. Части молнии полностью разделились на подлете и атаковали Ниллису с разных сторон. В конце концов, одна из молний пронзила ее в бедро. Неужели ты думала, что я не учту своих ошибок? Я знаю про твой прием достаточно и озаботился контрмерами. Урод, прорычала Ниллиса, ты умрешь первым. Взмахом меч бывший генерал создала ударную волну. Прием, копье титана. Прозвучал за мной спокойный голос. Сильнейший удар Альтуса обрушился на ударную волну и смог отклонить ударную волну Ниллисы в потолок. Я же воспользовался моментом и атаковал. Магия огня, каскад огненных шаров. Магия ветра. Каскад вакуумных шаров. Я, сконцентрировав ману, обрушил всю мощь своей атаки на Аннабель. Раздался взрыв, что поглотил женщину. Взрыв уничтожил лестницу, ведущую на второй этаж, и разворотил почти весь холл. Аннабель. Бирос обернулся в сторону взрыва. Не туда смотришь, генералы лишены роскоши честных поединков. Даже Эрна, казалось бы, самый честный среди нас, не стесняется бить в спину. Магия природы. Древесное копье. Копье вылетело со стороны Фрии и полетело в сторону Бироса, пронзив того насквозь. Кха! Магия тьмы. Темное исцеление. Прокричал он. Чары. Поглощение жизни. Направила на него руку Фрия. Копье из дерева начало расти, высасывая жизненные силы Бироса. Вдруг, из пыли взрыва в мою коллегу полетело несколько копий из темной крови. Я присмотрелся. Ужасное зрелище. Прямо из дыма на нас вышла не до конца отрегенерировавшая Аннабель Лерман Бойт. Умри! Прорычал Гертум. Оглянувшись, я увидел, как он, в три взмаха обезоружил Ниллису и, хладнокровно, отсек ей сначала обе руки, затем обе ноги, а затем голову, но даже это его не остановило, он рассек ей живот, выпустив кишки. Бывшая генерал Южного сектора Великой Армии Империи Байтмур Ниллиса погибла, столкнувшись с абсолютной мощью. Все же с Гертумом мне пока не махаться, я лишь блики заметил. Что же, проговорил новый голос. На нас обрушилась просто невероятная сила, я чуть не вжался в пол, это следовало ожидать. Приподнявшись, я заметил смуглокожего зверочеловека-льва, он стоял прямо перед дырой в крыше. Луна своим прекрасным, серебряным, светом осветила говорящего. Золотые волосы, формирующие гриву, мускулистое тело и невероятная сила. «Кате, кто он?» – спросил я, прекрасно зная ответ, но все же, искренне надеясь, что не прав. Последний король зверолюдей, Леар Игромиум, повелитель боевых искусств, ответил Гертум, будто и не мне. «Что ты тут делаешь? Тоже сражаешься за Салкиша?» «Я?» — спросил он. «А нет, я пришел, потому что в ряды этих...» Он кивнул в сторону революционеров. «Влилась моя дочь, Леонелла». Гертум изумленно взглянул на меня. «Я пленил ее», — шепнул я одними губами Гертуму. «Я пленил принцессу». «Похоже на то», — сказал главнокомандующий. «У меня есть предложение, ваше величество», — с издевкой сказал Гертум, прекрасно понимая, что его теперь можно так и не называть. «Ваша дочь, гостья нашей страны, милостью герцога Найтуса, Акселя Тенебриса, эй», — он перевел на меня все стрелки. «Собака, я вот что предлагаю, помогите нам расправиться с этими тварями из Салкишемы, в таком случае, ты хочешь шантажировать меня благополучием моей дочери?» Прорычал лев, грива на его голове вздыбилась, а взгляд золотистых глаз приобрел оттенки ярости. «Вот что я сделаю, я просто убью вас всех. Вы хоть понимаете, чью дочь вы пленили?» «Это нелогично», — заявил Альтус Майсон. «Ваше Величество, мы поможем вам увидеться с принцессой, но, только, помогите нам, сопляки, решили меня шантажировать», — буквально рычал он. «Убью». «Да что с ним не так?» — спросил Альтус. «Все не так», — ответил я, уловив присутствие опухоли в его голове. «Видимо, Салкиш хорошо постарался, теперь этот монстр им контролируется, хоть я и не способен ощутить степень контроля, но все же, в его мозгу». «Фрея, ты тоже чувствуешь?» «Да, в его голове присутствует нечто, что генерирует магию тьмы», — сказала она. «Видимо, змей бедствий хорошо озаботился тем, чтобы король был против нас. Если смогу получить тело Лера, смогу изучить, каким способом Салкиш подчинил себе волю такого существа. Это же натуральный монстр». «Сука!» — сматюкнулся Гертум. «С ним не договориться, придется драться. Ни у кого из нас нет и призрачного шанса выстоять против него», — сказал Альтус. «Это физически невозможно. В облике волка я бы мог попробовать, но насчет облика человека, как ни прискорбно, Альтус прав. С ним справлюсь я», — сказал Гертум, скинув китель на пол. «Обнажив свой торс, давно у меня не было достойного противника», он нацелил свой меч на Лера. «Считаешь, что сможешь справиться со мной, человеческий детеныш?» Лер стукнул кулаки друг о друга. С противным лязгом его когти удлинились. «Только потом не скули, как побитый пес». В ночном небе раздался взрыв. Лер и Гертум столкнулись. В следующую секунду мир будто разделился на две части. На нас обрушились последствия столкновения двух сильнейших и равных воинов. Взмах меча Гертума, Лер парировал. Лес был уничтожен, деревья, будто косой скосило. Еще один взмах, обмен ударами, особняк снесло к чертям. Фрея, воспользовавшись магией, сделала себе путь из толстого дерева. Альтус и Арна просто вышибли дверь, а я, использовав магию ветра, взмыл в небо, желая запечатлеть этот момент, сражение повелителей боевых искусств. Они перемещались невероятно быстро. Даже когда я напряг все свое восприятие, я едва мог разглядеть блики. Столкновение энергии Гертума и Лера, должно быть, эхом отзывались в столице. Я подлетел слишком быстро. Король зверолюдей полоснул когтями по воздуху, создав ужаснейшую ударную волну. Гертум разделил ее надвое своим мечом, и одна из частей полетела в мою сторону. Чары. Ринбахингаку. Я телепортировался в последний момент, подставив под удар свою тень. Появившись на полянке, я обнаружил всех трех генералов и Бейроса Саннабель. «Ну как?» — ехидно усмехнулась Фрея. «Понравилась битва, Аксель». В этот момент раздался взрыв примерно в 3 километров. Затряслась земля. Судя по последствиям, даже спустя 3 километра, попади в меня такая штука, и мне конец. «Да иди ты!» — злобно процедил я. «Нафиг эту битву! Они чудовища! Не меньшие, чем ты!» — улыбнулся Бейрос, явно на что-то намекая. «Ха-ха-ха-ха-ха! Салкиш мне многое рассказал о друге божественного волка. Заткнись!» — зло процедил я. «Ты предатель, Салкиш, легендарное чудовище. Мне плевать, что он там про меня придумал. Это бред, что бы ты ни рассказал. Ох-охо! Да, действительно, словам предателя веры нет. Вот только у меня вопрос, Аксель, Тенебрис. Сколько лет ты еще собираешься это делать? Что это? Дурить? Ты ведь всех дуришь. Сначала ты обдурил церковь, ведь я ясно ощущаю в тебе талант к магии тьмы». На этой фразе все генералы удивленно посмотрели на меня. «Затем ты начал дурить целую страну. Это ведь ты». Дальше договорить он не успел. Я атаковал его молнией. Магия молнии. Удар молнии. Белая молния прочертила ночное небо, влетев в место, где стояли Аннабель и Бирос. «И о чем это она?» — спросил у меня Альтус. «Насчет магии тьмы, я так и знал. Расскажешь?» — спросил Арна. «Ну, разве сейчас время?» — спросил уже я, указав на Аннабель и Бироса, которые были невредимы. «А мы куда-то спешим?» — спросила Фриана Валлир. «Ладно, дело в том, что Зиба, или как его именуют Божественный Волк, Созидатель Бедствий, спас меня от Салкиша. Я уже в детстве обладал невероятными способностями, а Салкиш, если верить Зиба, становится сильнее, поглотив магическое существо, или же мага, поэтому он, кстати, всего лишь подчинил себе Лиара играми ума. Салкиш хотел меня поглотить, но вмешался Зиба и смог меня спасти, хоть я и находился при смерти. В итоге, какие-то таланты волка передались, походу, мне, ведь я изначально обладал только тремя стихиями магии, и ни одним первоэлементом. Я жил в церкви, в деревне, меня проверяли». «Понятно», — протянула Фрея. «И ты скрывал это?» «Зиба обучил меня парочке фокусов, как скрыть магию тьмы», — сказал я. «А что насчет твоих чар?» — спросил Арна. «Магия тьмы. И да, предвосхищая ваш вопрос, тот маг тьмы, что убил первого принца, мертв». «Надо же», — улыбнулся Бирос. «И кто же убил убийцу моего недалекого братца?» «Зиба, этот маг имел неосторожность атаковать волка», — сказал я. «Ха-ха-ха-ха-ха», — засмеялся вдруг Бирос. «Интересно. Хотя нет, плевал я на Сирилла, он был идиотом. Алькус стал куда лучшим императором. Но я все равно хочу его убить. Магия тьмы, копья тьмы. В генералов и меня полетело множество копий тьмы». Вдалеке раздался взрыв. «Магия тьмы, сферический щит». Копья противно лязгнули, столкнувшись с моим щитом. Я потерял необходимость скрывать свою магию. Перед генералами меня раскрыли. Осталось раскрыться перед всей империей. Хотя я уверен, что Айрос точно знает про меня. Почему я вообще хотел раскрыться именно подобное время? Все, потому что именно сейчас моя репутация на высоте, на такой высоте, с которой меня не скинет магия тьмы. Непогрешимый полководец, герой, разбивший армию, что превосходило мои отряды числом, правитель, герцог. Даже если церковь резко начнет орать про меня матные конструкции, они все равно ничего не смогут мне сделать. Не после того, что я планирую в ближайшем будущем. «Хватит слов», — резко оборвал Насарна. «Не имеет значения, какой первый элемент раскрылся у Акселя, и кто в этом виноват. У нас маги тьмы уже года два, как не преступники. Сейчас главное — убить их. Тогда вперед», — прокричали мы вместе. Битва началась вновь. Я и Арна атаковали Бироса. Бирос начал применять магию тьмы, вместе с водой, добавив в воде отравляющий эффект. Арна пошел в ближний бой. Бирос начал активно забрасывать того водными пулями, которые я отражал молнией, и копьями тьмы, которые я отражал своими копьями тьмы. Прием. Разрубание небес. Арна скрестил сабли и выпустил крестообразную атаку, которая угодила в щит принца. В то же время Фрея и Альту стеснили его жену, Аннабель, в этот раз не позволяя использовать магию крови. Как выяснила Фрея, магия крови могла подействовать только на кровь в первозданном ее виде, поэтому она и Альтус выпили зелье, что немного изменило состав крови. Вампиры способны контролировать лишь на кровь, которую хоть раз в жизни употребляли, имелись в виду, как я понял, группы крови. Вот тут и крылась проблема. Фрея, маг природы и способна менять свое тело, не только делая его привлекательнее, она способна идеально контролировать жидкости своего организма. То же она сделала и с Альтусом. Магия молний. Прицелившись, я навел руку на Бироса, усилив магию молнии тьмой, копье молнии. Темная молния сорвалась с моей руки. Усиленная первоэлементом магия летела быстрее, пробив щит Бироса. Бирос упал на землю, чтобы уклониться, явно забыв, что с ним, спиной к спине, сражается Аннабель. Магия угодила в спину вампирши, пронзив ее. «А-а-а!» — раздался крик отчаяния. «Аннабель!» Бирос обернулся. «Не смей игнорировать своих противников!» Альтус и Арна разом оказались с двух сторон возле Бироса. Аннабель попыталась вернуться к мужу, но, внезапно для себя, была словлена и оплетена деревьями Фрии. «Аннабель Лерман Бойт и Бирос Бойт», — провозгласил Арнарандос, — «за преступление против империи, организацию революционного движения и попытку убийства императора империи Байтмуралькуса Трибайта, вы приговариваетесь к смерти. Мы, генералы Великой армии империи Байтмур, приведем приговор в исполнение». Бирос харкнул кровью, в одну секунду он был пронзен копьем Альтуса, а Арна саблей снес ему голову. «В то же время, сгори дотла», — сказал я, направив руку на плачущую и связанную красавицу. Маги огня. Великое огненное уничтожение. Лавина огня обрушилась на вампиршу, превращая ее в пепел. «Ну, вот и все», — улыбнулась Фрея. «Да», — сказал я, — «ты права, вот и все». В следующую секунду генералы Империи упали. «Простите, ребята», — сказал я, глядя на трупы своих товарищей, «мир еще не готов увидеть меня, как мага тьмы. Пока мы болтали, я смог подсадить в их тела клетки опухоли, которые неустанно поглощали их энергию в горячке боя. Я пока не могу разгласить этому миру правду о себе. Пока существует, не то, чтобы церковь, пока существует, эта страна. Ну а теперь, я посмотрел в ночное небо, где сейчас разыгралась битва между двумя монстрами, настала пора посмотреть, какой монстр сильнее. Создав крылья магии ветра, я, плавно, взмыл в воздух. На поляне, залитой кровью, осталось лежать 5 человек. У каждого из них были свои амбиции, цели и планы, но каждый ясно показал, что будет, если их цели, даже гипотетически, пересекутся с моими. Элизабет, внучка кардинала, буквально собралась из сгустка света, оглядев поляну. «Монстр», — процедила она, глядя на убитых генералов, — «он не пощадил их, а ведь они готовы были его принять таковым. Я должна срочно доложить госпоже». Красивая девушка резко преобразилась. Крылья, белые и прекрасные крылья, показались у нее за спиной. Элизабет осмотрелась, убедившись, что ее никто не заметил, она взмыла в небо и полетела на запад. Она могла бы воспользоваться средством связи, но не могла поручиться, что этот монстр не следит за церковью. Лучше она сразу доложит госпоже, и совет богини вынесет решение, как быть с Салкишем и как быть с Акселем Тенебрисом. Глава 17. Герцог Империи. 7. Новогодний бал. 13. Кровавый конец. Я посмотрел в ночное небо, где сейчас разыгралась битва между двумя монстрами, настала пора посмотреть, какой монстр сильнее. Создав крылья магии ветра, я, плавно, взмыл в воздух. На поляне, залитой кровью, осталось лежать 5 человек. У каждого из них были свои амбиции, цели и планы, но каждый ясно показал, что будет, если их цели, даже гипотетически, пересекутся с моими. Настала пора увидеть силу монстров. Честно говоря, я не особо хотел убивать своих коллег сейчас. Взмыв в ночное небо, я полетел в сторону, откуда сейчас шли отголоски битв двух повелителей боевых искусств, воинов высшего ранга, способных одним взмахом клинка и не только его, равнять горы. Это монстры высшего уровня. Я не хотел их убивать сейчас, генералы были мне еще нужны, но в итоге, получилось то, что получилось. Согласно моему плану, генералы и дворяне сами бы начали делить империю. Еще 5 лет и даже самые верные служаки решили бы разделить страну. Все дело в Алькусе. Как и всякий провалившийся прогрессор, он допустил ошибку. Я видел его ошибку, видел, но не указал на нее, поощряя его глупость. Алькус Трибойд попытался трансформировать сразу всю империю, не начав с малого, постепенно расширяя масштаб, а попытался сразу перерубить порядок. Вот его ошибка. Я начал с Найтуса и проводил свои реформы постепенно, увеличивая качество. Алькус же положился на количество, что в итоге и привело бы его к краху. В политике преобладал кнут в итоге, даже самые верные перешли бы ему дорогу. Иллюзий насчет себя я не питал, меня тоже ненавидят, в том числе и в Найтусе, но, я уверенно, как мне кажется, лавирую, где надо кого-то убить, убиваю, где можно провести профилактическую беседу, веду беседу. Как итог, революционеров, кроме парочки ячеек за свободный Найтус, у меня нет, но ячейки я предусмотрительно сам открыл. Лучше я буду контролировать этих идиотов, чем они будут заниматься бесконтрольным террором. Отголоски битвы становились все ближе. Облака, что затянули ночное, звездное небо, внезапно рассеялись. Показалось, будто мелькнула вспышка, что рассеяла облака, явив звезды и луну. Мелькали вспышки золота и платины. Раздался взрыв. Две вспышки, два цвета, золото, лев, который двигался на невероятной скорости и старался насадить противника на свои выдвижные когти, и человек, в руках которого буквально порхал полуторный меч. Их атаки уничтожали землю. Земля выла от боли, от каждой атаки оставались кратеры. Льва теснили. Гертум побеждал. Точнее, мне так кажется. Гертум заносит клинок, в последнюю секунду, лев ногой, на которой тоже выросли когти, отбил его вверх. Удар, казалось, пронзил собой все, улетев в сторону Луны. Я следил за ударной волной, и, не может быть, на Луне появился кратер, я точно уверен. Что за фигня? Безатрибутная магия, увеличительное стекло, громадная лупа показалась передо мной, и точно, пыль осела, явив след клинка Гертума. Это они, так не сдерживаясь, лупит. Луна в этом мире была гораздо ближе к планете, но все равно, задеть своими разборками Луну, мое тело задрожало. Взрыв. Гертум и Лиар вновь столкнулись. От взрыва, образовавшегося от их столкновения, меня отбросило. Что это? Я, это невозможная, нереальная сила. Мое тело дрожит в ужасе. Салкиш смог подчинить себе Лиара. Нет, тут какой-то фокус. Змея не может быть настолько сильной. Я схаркнул кровь. Давление от их сил просто невероятное. Анализ. Ну же, почему Лиар ему подчиняется? Я должен выяснить. Выяснить любой ценой. Если Салкиш приобрел способности, чтобы противостоять этому чудовищу, мне конец. С его маниакальным желанием истребить все, я создал монстра. Они сражались и сталкивались. Волны от их столкновения шли во все стороны. Наконец, кажется, оба созрели для финальной атаки. Прием. Разрубание бесконечности. Прорычал Гертум. Прием. Пронзание пустоты. Лиар не отставал от него ни на шаг. Атаки столкнулись. Мир вновь поделился на двое. Раздался невероятный взрыв, который отшвырнул меня на землю. Только в последнюю секунду я ощутил за собой нечто твердое. Я оглянулся, увидев камень. Я понял, ничего хорошего мне это не предвещает. В таком полете я не смогу ничего регулировать. Удар. Темнота накрыла мой взор. Проснулся я с трудом. Алый рассвет тронул горизонт, сигнализируя о том, что вскоре встанет солнце. «Кха, кха, чудовище», — сказал я, — «а ведь я считал себя монстром. Как же больно!» Я вытащил из себя ветку дерева, которая пронзила меня насквозь. «Больно? Черт! И кто победил? И где я? И сколько сейчас времени?» Я, шатаясь и придерживая раны, поднялся. Крови много набежало. Надо лечить. Одним движением я откупорил высшее зелье жизни и, за один глоток и миг, проглотил содержимое флакона. «Кха! Кха!» Я буквально выплюнул кровь. Зелье еще не подействовало. Даже регенерация опухоли. Стоп, регенерацией я смогу залечить себя до идеального состояния. Но мне нужно отыграть пострадавшего. Неважно, кто победил в схватке двух монстров. Если Гертум, то я смогу ему наплести с три короба. Если Лиар, то убежать. Леса нет. Все деревья были уничтожены их атаками. Земля пропахана. Тут и там кровь. Я, все еще шатаясь и держась за раны, двинулся в сторону, где чувствовалась угасающая жизненная сила. «Я уничтожу тебя», — прорычал Лиар Игромиум, король лев зверолюдей. Дело происходило в теплом городе. Претор, величественный, город зверолюдей, их гордость, один из прекраснейших городов в мире. Столько лет прошло с тех пор, как Лионелла покинула своего отца с кольцом героя, что позволяло подчинить любое создание. Его дочь погибла, пытаясь подчинить отродье тьмы, Салкиша. И вот теперь, сам Салкиш явился уничтожить его город. Город его нации, город его расы, его гордость. Когти показались на руках-лапах короля. Жизненная сила повелителя боевых искусств затопила город. «Хас-хас-хас!» — прошипел Салкиш. «Ты справ-с-старик-с! Против с тебя сус с меня с нет шансов с нос хас-хас! У меня съест-с идеи-с! Как с тебя с подчинить-с, ублюдок! Подчинить меня, после того, что ты сделал с моей дочерью?» Боль волнами отозвалась в сердце владыки зверолюдей. Его дочь, его красавица Лионелла, все, что у него осталось после сражения, в котором погибла его жена, сестра и брат. «Я тебя в порошок сотру». Повелитель боевых искусств исчез, чтобы появиться перед змеем. Вспышка, и змей отлетает к дальней стене. Его народ с трепетом наблюдал за сражением. Казалось, все остановилось. Остался лишь Салкиш и их король, который сейчас побеждает. Еще одна вспышка. Лиар впечатал змея ногой в землю. Змей поднялся, выплюнув кровь, и мощным броском налетел на повелителя зверей. Пасть увлекла Лиара в высоту. «Получай!» — рыкнул Лиар, двинув локтем в нос. Змея отбросила. Уничтожающее вздыхание Три стихии сосредоточились в одной точке, и, мгновенно, сорвались в сторону льва. «А нет, там же мои люди!» Лиар действовал, скорее, интуитивно. «Я выдержу. Мое тело. Я сильнее многих». Лиар, показавшись перед толпой, встал на пути дыхания Салкиша. «Грааааар!» — прорычал король, пытаясь отразить удар в сторону, отвести его. У него получилось, мощнейшая атака Салкиша провалилась. Люди, зверолюди, почти все целы. Стоило ему только улыбнуться от осознания победы, как его тело неожиданно скрутило. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-с-с. Хвост змея отправил Лиара в полет, вмуровав в стену. Магия с тьмы с приз с попадания с ВССС организм с зверочеловека с отравляет с ЕГС. Но, кха, Лиар сплюнул кровь. Когда с ССС самогос начало с. Лиар только сейчас посмотрел на свою руку. Царапина, вокруг которой витал черный дым. Создание света с одинаково среагируют с нас с тьму с. Победно прокричал Салкиш. Вы ССС реальности с. Я не имел против тебя шансов, но теперь мы с ВССС равных с условиях. Я тебя убью, ничтожество, слышишь, Зальранов червь, убью. Лев яростно зарычал, несмотря на отдавшуюся боль в организме. Прием, пронзание пустоты, прокричал, что есть сил Лер, прекрасно понимая, что громкость не улучшит силу удара. Он вложил в этот удар всего себя, всю свою душу и всю ненависть к змею. Змея пробила насквозь. Лиар вошел в прочную чешую, как нож в масло, и прошел насквозь. Ударная волна снесла стены и всю часть города, что была за змеей. Ха-ха-ха-ха-с! Прокричал от боли Салкиш. Змея упала. Король стоял и не двигался. Это был серьезный противник, что заставил его выложиться на все сто. Ха-ха! Тяжело дышал король, обернувшись в сторону змея. Салкиш должно быть мертв-с. Да-с, неожиданно спросила голова, что была отделена от тела. Итого-с, ты-с, хотел-с? Нет, Лиар упал на колени от неожиданной боли. Отчаяние затопило его сердце. Нет, нет, нет, как ты можешь жить? Спросил он. Ха-ха-ха-ха-ха-с. Я-с, никогда-с, не-с, был-с-змеей-с. Я-с-существо-с, совершенно-с, иной-с, природы-с. А-с, теперь-с, ты-с. Убий своих драгоценных споданных. Нет, Лиар с удивлением смотрел на свою правую руку. Нет, не может быть, ты с мой эксперимент. Я хотел бы узнать, смогу ли я подчинить кого-то вроде тебя. Нет, прокричал Лиар. Он отчаянно пытался затормозить, но тело его не слышалось. В тот день, в тот проклятый день стал началом конца расы и страны зверолюдей. Он убил миллионы своих подданных. Он был абсолютно вменяемым со стороны, но потом, совершенно неожиданно, его тело переставало слушаться, и некогда великий король становился машиной для убийств, игрушкой на поводке у монстра. Он убил множество сограждан, людей, зверолюдей. Только звери колдовского леса его обходили, ведь он убивал всех, кого встречал. Видимо, звери чувствовали в нем своего монстра. Лиар уже давно потерял счет дням и часам. Он просто брел, пока его ухо не зацепилось за имя революционерки. Лионелла. Призрачная надежда, что от рады его глаз жива. Но даже так, он сорвался. В битве между ним и Гертумом, Лиар неожиданно для себя понял, что он также будет пытаться сразиться со своей дочерью, как и со многими другими. Он сражался во всю силу, но в то же время желал, чтобы Гертум его убил. Ожидания не оправдались. Два сильнейших воина столкнулись, и в итоге один из них пал, Гертум упал. Взгляд повелителя боевых искусств застекленел, а измотанный и израненный лев, воин, которого сейчас может убить даже легкое дуновение ветра, почувствовал эйфорию. Сколько лет он хотел сразиться с Гертумом, и вот он, тут, в кратере, что был создан столкновением их атак, у его ног. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, я не хотел такой победы, неожиданно для себя проговорил Лиар. Я хотел сразиться с тобой, когда мне будет что защищать, а не когда у меня ничего не осталось. Лиар упал на спину, раскинув руки и залюбовавшись первым лучом солнца. Рассвет. Неожиданно, на краю восприятия он ощутил присутствие. Тот, кто меня добьет, промолвил король, он не питал иллюзий. Его смерть, он избежит ее, если ему помогут. Если он останется один, то он умрет. Раны слишком серьезные. Человек в синей одежде плавно приземлился рядом с ним. Сверкнул зеленый световой меч, который был известен миру благодаря технологии муродков. Огромный кратер, просто невероятный. И снег вокруг него полностью растаял, и деревья были буквально уничтожены. Несколько холмов, будто ножом срезало. Я больше, чем уверен, эхо их битвы докатилось и до столицы. Плавно спрыгнув вниз, я увидел то, от чего мое сердце замерло, скорее от радости, ведь это означало то, что мои руки отныне развязаны. Гертум умер, проиграв Лиару и Громиуму, который сам едва дышит. Я активировал световой клинок. Кха, кха, лев не то рычал, не то дышал. Удивительно, не так ли, Аксель Тенебрис? Спросил он. Ты единственный, кто выжил в сражении между вами и той темной тварью, и ее мужем. А я выжил. Кха, и убил твоего главнокомандующего. Мне его не жаль, ответил я. У нас с ним были разные взгляды на развитие империи. Жаль мне только моих коллег, они были отличными генералами. Ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Внезапно засмеялся король. Что смешного я сказал? Спросил я с нажимом у этого, считай трупа. Мне можешь не лгать, монстр, сказал он резко, ведь та штука, которая убила твоих товарищей, это та же самая, что сидит у меня и приказывает драться и убивать. Так вы знаете, сказал я, думаю, вы понимаете, что после всего этого, я осмотрелся, я не могу сохранить вашу жизнь. Я не питал иллюзий насчет тебя, создатель Салкиша, сказал он серьезным тоном. Ответь мне, по сути мертвому, какова твоя цель? Что желает монстр, создавший другого монстра? Власть над миром. Неожиданно я решил выговориться, мне требовалось хоть кому-то открыться. Оглянитесь вокруг, сколько времени мы стоим на месте. Десятки тысяч лет этот мир в застое, и ты решил его встряхнуть. Кровавая у тебя цель, заметил Лиар серьезным тоном. В такой цели легко потерять себя, сказал он. Да мне все равно, заявил я. Кем я в итоге завершу этот путь, человеком или монстром? Суть одна, этому миру будет от этого лучше. Что же, мальчишка, посмотрим, к чему это тебя приведет, сказал король. Ну а теперь, прояви милосердие. Стой, последняя просьба. Он поднял, как мог, руки, когда я замахнулся клинком. Что еще, ваше величество? Спросил я, внимательно следя за воином. Моя дочь, пожалуйста, я знаю, что она у тебя. Не убивай ее, сделай ее хоть женой, хоть слугой, хоть рабыней, но даруй ей жизнь. Я смотрел на короля и отца. Да, я еще, отчасти, могу его понять, обещаю. Я всадил ему зеленый клинок точно в сердце. Ваша дочь будет жива, у меня есть на ней планы, а я никогда слова на ветер не бросаю. А-а-а, ха-ха-ха-ха, король облегченно вздохнул и закрыл свои глаза. Ну а теперь, магией подняв тела обоих повелителей боевых искусств, настала пора собрать сливки. Глава 18. Герцог империи, 8. Новое начало, 1. Меня переполняют не самые приятные эмоции. Салкиш смог контролировать воина уровня повелителя боевых искусств, но обо все по порядку. Я, поглотив тело Лиара Три Игромиума, получил доступ к его памяти. Король зверолюдей, король лев, владыка претора и южной четверти центрального континента внушал уважение. Его не очень долгое, по меркам повелителей боевых искусств, была наполнена и радостью побед, и горечь поражений, но последние годы его жизни, мне было его жаль, ведь эта моя ошибка привела его к краху. Сначала он потерял дочь, затем его королевство, как хищник жертву, терзал змей бедствий, и в конце концов, этот же змей превратил его в разумного монстра, который уничтожил множество его подданных. Мне его жаль, Салкиш, моя ошибка. Хотя я теперь понял, отчего Салкиш, это мразь и животное, рядом со мной начало изливаться мана, при мысли о моем создании, меня предала. Теперь все стало на свои места. Кольцо героя, что позволяет подчинить абсолютно любое существо. Они разинули пасть на опасную тварь и проиграли.